45. Сходны ли гормоны человека и животных? Все зависит от того, какие гормоны и каких животных сравнивать с человеческими. У большинства млекопитающих животных, к которым относится и человек, гормоны очень похожи на человеческие. И этим пользуются эндокринологи, используя, например, бычий гормон роста для коррекции роста людей с соответствующей патологией. Иногда только часть животного гормона совпадает с человеческим, и тогда людям вводят не целый гормон, а обладающую физиологическим эффектом его части. Кстати, человеческие гормоны иногда вводят животным в экспериментальных целях. Например, гормональные противозачаточные средства человека вполне подходят и гориллам.